Это, конечно, не совсем справедливо. Тат не мог думать, что создавал Старка с каким-то дьявольским намерением. Он не мог ставить себя в один ряд со столь печально знаменитыми докторами, как господа Джекил и Франкенштейн, даже несмотря на то, что могло произойти с его женой и детьми. Он ведь не принимался за работу над серией романов, чтобы заработать кучу денег, и уж, конечно, не для того, чтобы создать ужасное чудовище. Он только пытался найти свой путь через блокаду, воздвигнутую на его литературном поприще. Он ведь только пытался найти способ написать еще одну хорошую вещь, поскольку это делало его счастливым. Вместо этого он вызвал что-то типа сверхъестественного заболевания. А ведь в мире и так существует множество болезней, которые пристают к людям, никак не заслужившим их. Такие веселые случаи, как церебральный паралич, дистрофия мышц, эпилепсия. Но если уж вы заполучили их, то вам приходится жить и страдать с ними. Как называлась та старая постановка по радио? «Назови это и потребуй это». «Но это может быть также очень опасным и для лис и детей», — настаивало его сознание весьма обоснованно. «Да, нейрохирургия также может быть опасной. Но если у вас растет опухоль, какие еще остаются здесь шансы?» Он будет смотреть внимательно. «Карандаши — это отлично. Он должен быть здесь просто польщен их выбором. Но если он почувствует, что ты собираешься с ними сделать, или выяснит о птичьем манке, если он догадается про воробьев, дьявольщина, если даже он угадает, что здесь есть что-то требующее отгадки, тогда ты окажешься глубоко в дерьме». «Но это должно сработать», шептала другая часть сознания Тада. «Черт бы тебя побрал! Ты же знаешь, что это может сработать!» Да, он это знал. И потому что где-то в глубине своего сознания он был уверен, что ничего другого все равно нет, Тад направил Volkswagen к Кастл-Року. 15 минутами позже он выехал за пределы Обурна и ехал на запад в район озер. Последние 40 миль пути Старк упорно твердил о стальном Мэшине, книге, в написании которой должны были сотрудничать он с Тадом. Он помог Лис с детьми, всегда держа одну руку свободной и около пристегнутого к поясу револьвера, чтобы у нее не возникало каких-либо сомнений, пока она открывала летний дом и впускала их. Она надеялась, что кто-нибудь их заметит из машин, стоящих на некоторых дорожках в сторону Лейк-Лейн, или что она сможет услышать голоса или звуки пилы, но слышались только усыпляющие гудение насекомых и мощный рокот мотора торнадо. Казалось, что этому сукину сыну действительно сопутствовала дьявольская удача. Все время, пока они разгружались и вносили вещи в дом, Старк продолжал говорить. Он не сделал даже перерыва в этом, вытащив бритву для того, чтобы перерезать проводки к телефонным розеткам, обесточив все, кроме одной. А про книгу все звучало очень хорошо. Это была действительно ужасная идея. Книга звучала просто зловеще. Она звучала так, будто должна быть столь же объемной, как путь Мэшина, а может быть, даже еще толще. «Мне надо идти в ванную», — сказала Лис, закончив с багажом и прерывая его на полуслове. «Это хорошо», — сказал Старк кротко, поворачиваясь, чтобы взглянуть на нее. Он снял свои солнцезащитные очки, как только они прибыли, и теперь ей пришлось отвернуться от него. Это ужасное, сводящее с ума, ободранное лицо было слишком большим испытанием для Лис, чтобы она могла его выдержать. «Я как раз иду туда. Мне бы хотелось побыть одной, когда я привожу себя в порядок. Разве нельзя?» «Это меня не взволнует, так или иначе», — сказал Старк с безмятежной бодростью. Это настроение не покидало его с тех пор, как они проехали шлагбаум у Гейтс-Фоллс. Вокруг Старка существовала та безошибочно угадываемая атмосфера человека, который твердо теперь знает, что его дела идут на лад. «Но это имеет значение для меня», — сказала Ли с тоном, словно она беседует с особенно тупым ребенком. Она чувствовала, что ее пальцы впиваются в ладони ногтями. В сознании Ли мелькнула картина, как она впивается этими ногтями в его выпученные глаза, и они вылетают из этих зияющих глазниц. И когда она рискнула все же взглянуть на него и увидела его насмешливое лицо, она уже поняла, что он знает, что она чувствует и о чем думает. «Я просто постою в дверном проеме», — сказал он с полным смирением. «Я буду хорошим мальчиком. Я не буду подглядывать». Дети начали все более интенсивно ползать по всей гостиной. Они были бодры, шумны и полны творческих замыслов. Казалось, им радостно оказаться здесь, где они раньше были только однажды, в долгий зимний уикенд. «Их нельзя оставлять одних», — заметила Лис. «Ванная отделена от спальни. Если они уползут куда-то, то могут попасть в беду». «Не беспокойся, Бет», — сказал Старк и взял без особых усилий по одному близнецу на каждую руку. Она еще утром была абсолютно уверена, что если бы кто-то, кроме нее самой и Тада, попытался это проделать с детьми, те бы просто захлебнулись от крика и плача. Но когда Старк сделал это, Уэнди и Уильям радостно захихикали, как будто с ними произошла самая забавная штука под солнцем. «Я отнесу их в спальню и присмотрю за ними вместо тебя». Он повернулся и добавил с мгновенной холодностью: «Я буду заботиться о них. Я не желаю причинять им какого-либо вреда, Бет. Я люблю их. Если с ними что-нибудь случится, это будет не моя вина». Она вошла в ванную, а он остался в дверном проеме, спиной к ней, как он и обещал, следя за близнецами. Когда она сняла рубашку и спустила трусики, Лис надеялась, что Старк будет человеком слова. Она, конечно, не умрет, если он повернется и увидит ее над унитазом, но если он увидит ножницы, спрятанные в ее белье, она может отправиться на тот свет. И, как обычно, когда она была в спешке, ее мочевой пузырь не очень-то ей подчинялся. «Давай же, давай!» — думала она со страхом и нетерпением. «Что за дела? Не хочешь же ты тут собирать еще больше зрителей?» «Наконец-то!» «Но когда они попытались выйти из сарая, — говорил Старк, — Мэшен поджег тот бензин, который они ночью разлили. Ведь здорово! Это прям как фильм, Бет. Те задницы, которые снимают фильмы, любят пожары». Она завернула ножницы в туалетную бумагу и очень тщательно и осторожно натянула трусики. Она не спускала глаз со спины Старка, молясь, чтобы тот не обернулся. Он не сделал этого. Он был сильно увлечен своим же собственным повествованием. Вестерман и Джек Рэнгли кинулись обратно внутрь, надеясь прорваться на машине через огонь, но Эллингтон заметался и... Он вдруг оборвал себя. Его голова наклонилась в сторону. Затем он повернулся к ней как раз тогда, когда она оправляла рубашку. «Вон», — коротко сказал он, и все добродушие исчезло из его голоса. «Убирайся отсюда сию секунду». «Что?» Он схватил ее за руку с грубой силой и потащил в спальню. Он прошел в ванную и открыл аптечку. «К нам кто-то присоединяется. И еще слишком рано для Тада. Я не мотор автомобиля», — коротко пояснил Старк. «Мощный мотор. Может быть, полицейский перехватчик. Слышишь его?» Старк захлопнул аптечку и открыл ящик справа от умывальника. Он нашел рулон клейкого пластыря и открутил большую ленту. Лис ничего не слышала о чем и сказала. «Окей», — ответил Старк. «Я могу слушать за нас двоих. Руки назад». «Что ты собираешься? Заткнись и протяни руки за спину». Она подчинилась, и ее кисти были немедленно перевязаны крепко-накрепко. Старк выделывал лентой восьмерку вперед и назад, вперед и назад. «Мотор заглушили», — сказал Старк. «Может быть, в четверти мили вверх по дороге. Кто-то пытается хитрить». Ей подумалось, что она могла услышать мотор в последний миг, но это было лишь предположение. Она сама же решила, что вряд ли что-нибудь услышала, если бы не прислушивалась ко всему с максимальным напряжением. Господи, до чего остер у него слух. «Хочу перерезать ленту», — сказал Старк. «Извини за секундное беспокойство, Бет. Слишком мало времени для вежливости». И прежде чем она даже поняла, что он делает, он уже запустил руку спереди под ее рубашку, а через какой-то момент он уже извлек ножницы. Он даже не оцарапал ей кожу их кончиками. Он посмотрел ей в глаза перед тем, как обойти ее сзади и перерезать ленту. Он снова выглядел веселым. «Ты заметил их», — сказала она вяло. «Ты в конце концов заметил, бугорок. Ножницы!» — рассмеялся Старк. «Я увидел их, а не бугорок. Я увидел их в твоих глазах, дорогая Бетти. Я увидел их еще в Ладлоу. Я знал, что они у тебя с той же минуты, когда ты спускалась по лестнице». Он опустился перед ней на колени с лентой, резко и зловеще, как ухажер, предлагающий жениться. Затем еще раз взглянул на Лис. «Не пытайся думать, как бы легнуть меня, Бет. Я не знаю, наверное, но думаю, что там прибыл коп. И у меня нет времени перепихиваться с тобой, как бы мне этого не хотелось. Поэтому постоишь здесь». «Деть, я закрою двери», — ответил Старк. «Они не столь высоки ростом, чтобы, даже встав на ноги, дотянуться до ручек замков. Они могут съесть несколько запылившихся котят под кроватью, но это, я думаю, будет самое худшее, что им может угрожать. Я вернусь очень скоро». Сейчас лента описывала восьмерки вокруг ее лодыжек. Он обрезал излишки и выпрямился. «Ты будешь хорошо вести себя, Бет», — сказал Старк. — «Не потеряй своих счастливых мыслей, иначе я заставлю тебя заплатить за это. Но сперва ты будешь наблюдать, как за это расплачиваются они». Затем он закрыл двери в ванную и в спальню и ушел. Он удалился со скоростью хорошего мага, выполняющего любимый трюк. Она подумала о револьвере, хранящимся в сарае для инструментов. Там же должны были быть и пули. Она была почти уверена в этом. Пол коробки на верхней полке. Лис начала вращать свои кулаки вперед и назад. Старк затянул ленту очень туго, и она некоторое время была не уверена, удастся ли ей хотя бы ослабить путы, не говоря уж о том, чтобы освободиться от них. Наконец она ощутила, что лента чуть ослабла, и с удвоенной энергией стала вращать кулаки все быстрее и почти задыхаясь. Уильям подполз к ней, коснулся руками ног матери и вопросительно посмотрел на нее. «Все идет прекрасно», — сказала Лис, улыбаясь ему. Уилл в ответ тоже улыбнулся и уполз прочь в поисках сестры. Лис отбросила прядь волос, свесившуюся ей на глаза. резким движением вскинутой головы и снова принялась вращать кулаки назад, вперед, назад, вперед. Сколько мог видеть Алан Пенборн, Лейк-Лейн была абсолютно пустынна, по крайней мере, до той границы, которой он решился достичь. Это была шестая подъездная дорожка от дорожной магистрали. Он полагал, что еще мог бы безопасно проехать чуть-чуть вперед. В доме Бомонта никак нельзя было услышать шум мотора патрульной машины на таком расстоянии, да еще имея между собой два холма, но все же лучше осторожность. Он поехал вниз к А-образному коттеджу семьи Уильямсов, которые приезжали сюда на лето из Линна, штат Массачусетс, и остановился на маленькой площадке из насыпного гравия под старой сосной. Алан заглушил двигатель и вышел из машины. Он огляделся и увидел воробьев. Они сидели на крыше дома Уильямсов. Они также сидели на высоких деревьях, окружавших дом. Они усеяли скалы пониже у берега озера. Они также кишмя кишели в сухом доке Уильямсов, почти полностью закрыв деревянный корпус яхты. Везде были сотни и сотни этих воробьев. И все они молчали, только глядя на него маленькими черными глазками. «Иисус Христос!» — прошептал шериф. Были еще сверчки, трещавшие свои трели в высокой траве, подошедшие почти к фундаменту дома Уильямсов, и спокойная гладь озера напротив док, и самолет, летящий на запад, к Нью-Гэмпширу. А в остальном все было тихо и пустынно. Не слышалось даже отдаленного шума моторной лодки на озере. Только эти птицы, все эти птицы. Алан почувствовал глубокую тревогу, ползущую где-то по всему его скелету. Он видал собиравшихся в стайке воробьев весной и осенью. Иногда их насчитывалось там до 100 или даже 200 птиц вместе. Но шерифу никогда за всю его жизнь не приходилось сталкиваться с чем-то похожим на это. Они прилетели ради Тада или Старка. Он снова посмотрел на свой радиомикрофон, думая, не стоит ли ему все же сделать вызов. Все это было слишком дико и слишком необъяснимо. А что, если они все сразу улетят? Если он здесь, и он столь проницательный, как говорит Тат, то он услышит это, конечно. Он это очень хорошо услышит тут же. Алан начал движение. Воробьи не шелохнулись. Но новая их стая появилась и села на деревья. Они его окружали теперь повсюду, уставясь на него строгими глазами, словно жестокосердые присяжные, глядящие на убийцу на скамье подсудимых. Их не было только позади дороги. Деревья, окаймляющие Лейк-Лейн, были чисты от воробьев. Алан решил идти назад этим путем. Гнетущая мысль, сперва совсем неясная и трудноразличимая, пришла ему в голову, что это решение, быть может, самая крупная ошибка за всю его профессиональную полицейскую деятельность. «Я только хочу разведать местность», — подумал Пенборн. «Если птицы не летают, а они, кажется, и не собираются этого делать, со мной все должно быть окей. Я могу подняться по этой дорожке, пересечь лейн и пройти лесом к дому Бомонта. Если торнадо там, я его увижу. Если я увижу машину, я могу увидеть и его. А если я это смогу сделать, по крайней мере, будет ясно, с чем я столкнулся. Я узнаю, кто это, Тат или кто-то еще». Также мелькнула и другая мысль. Мысль, которую Алан старался не обдумывать, потому что это может спугнуть удачу. Если он действительно увидит хозяина черного торнадо, он, может быть, получит возможность точно прицелиться. У него может появиться возможность прикончить этого ублюдка прямо там на месте. Если бы это действительно произошло, ему бы крепко досталось от полицейского управления штата за невыполнение ясных приказов, но лис и дети были бы спасены. А сейчас это было главным, что его беспокоило более всего. Еще больше воробьев бесшумно приземлялось. Они усеяли асфальт подъездной дорожки Уильямсов. Один из воробьев сидел менее чем в 5 футах от ботинок Алана. Он сделал замахивающееся движение, чтобы отогнать воробья, и тут же пожалел об этом, почти ожидая, что вслед за этим воробьем взлетит в небо вся эта ужасающая масса птиц. Воробей только чуть отскочил, и это было все. Другой воробей сел на плечо Алана. Он с трудом мог поверить своим глазам, но воробей сидел именно там. Алан махнул на него рукой, и воробей пересел на нее. Его клюв раскрылся, будто воробей собирался клюнуть шерифа в ладонь. А затем это прекратилось. С тяжело бьющимся сердцем Алан опустил руку. Птица слетела, взмахнув разок крылышками, и приземлилась на дорожку к своим коллегам. Она следила за Аланом яркими, бесчувственными глазами. Алан глотнул воздуха. В его горле послышался щелчок. «Что же вы такое?» Воробьи только смотрели на него. И теперь все деревья, сосны и клены на этой стороне Кастл-Лейк были полны птицами. Он слышал кое-где потрескивание старых сучьев под их суммарным весом. «Их косточки полые», — подумал шериф. «Они же почти ничего не весят. Сколько же их должно было налететь сюда, чтобы вызвать треск сука?» Он не знал и не хотел знать. Алан расстегнул кобуру своего револьвера 38-го калибра и зашагал назад по крутому уклону дорожки к дому Уильямсов, прочь от воробьев. Когда он достиг Лейк-Лейн, которая являлась только грязной проселочной дорогой, заросшей полосками травы между автомобильной колеей, лицо шерифа было залито потом, а рубашка плотно прилипла к его спине. Он огляделся. Он мог видеть воробьев на всем своем пути. Сейчас же они сидели на крыше его патрульной машины, закрыв собой почти весь корпус, капот, крылья машины. Но нигде рядом с ним не было ни одного воробья. «Все это выглядит, — подумал Алан, — словно они не хотят подпускать меня слишком близко. По крайней мере, не сейчас. Словно здесь их театральные подмостки». Шериф посмотрел вдоль обеих дорожек Лейн на то место, где он надеялся найти укрытие в зарослях сумаха. Нигде не видно ни души, только воробьи. И все они вернулись на тот склон, где стоял коттедж Уильямсов. Никаких звуков, кроме сверчков и пары москитов, кружащихся вокруг его лица. Хорошо. Алан перебежал через дорогу, словно солдат на вражеской территории. Голова низко между приподнятых плеч, перепрыгнул большую яму и скрылся в лесу. Оказавшись под прикрытием, он собирался дойти до дома Бомонта как можно быстрее и бесшумнее. Восточная часть озера Кастл лежала у подножия длинного и полого холма. Лейк-Лейн находилась посредине этого холма, и большинство домов были настолько удалены отсюда, что Алан мог видеть только верхушки их крыш со своей позиции, примерно на 20 ярдов выше дороги на холме. В некоторых случаях дома вообще были не видны. Но он мог видеть дорогу и отходящие от нее подъездные дорожки, и пока он не собьется со счету, все будет окей. Когда он добрался до 5-го отводного поворота после подъездной дорожки Уильямсов, шериф остановился. Он посмотрел назад, чтобы проверить, сопровождают ли его воробьи. Идея была странной, но никак не покидавшей его. Он не заметил даже их признаков здесь. И ему вдруг пришло в голову, не померещилась ли его возбужденному сознанию вся эта чертовщина с птицами. «Забудь это», — подумал он. «Ты не вообразил это. Они были здесь. И они все еще здесь». Он взглянул вниз на дорожку к дому Бомонтов, но ничего не увидел со своего места. Он начал спускаться медленно, бесшумно двигаясь. Он действовал настолько тихо, что был готов сам себя поздравить с таким достижением. Но в этот момент Джордж Старк приставил револьвер к левому уху шерифа и сказал: «Если ты дернешься, старина, основная часть твоих мозгов окажется у тебя на правом плече». Алан повернул голову очень медленно, чрезвычайно медленно. То, что он увидел, почти заставило его пожалеть, что он не родился слепым. «Я догадываюсь, что меня вряд ли сфотографируют для обложки Golden Quill, журнал «Золотое перо» о наградах и премиях в области литературы». Старк ухмылялся. Улыбка показывала столько его зубов и пустых дыр в деснах, чем это смогла бы обеспечить самая широкая улыбка нормального человека. Лицо было покрыто язвами, и кожа свисала целыми лоскутами. Но не это вызвало особый ужас. Тот, который превращал живот Алана в мешок, содрогающийся от конвульсий и судорог. Что-то непонятное и неправильное отражалось в структуре лица этого человека. Оно, казалось, не просто распадается, а подвергается какой-то особой мутации. Он, конечно, знал, кто стоит перед ним с револьвером, как бы он ни выглядел. Волосы, безжизненные и облезлые, были когда-то светлыми. Плечи по-прежнему были почти столь же широки, как у игрока в американский футбол, со щитками на плечах, локтях и коленях. Он обладал какой-то особой, легконогой грациозностью, несмотря на то, что сейчас не двигался и смотрел на Алана с добродушной усмешкой. Это был человек, который не мог существовать, который никогда не должен был существовать. Это был тот самый мистер Джордж Старк, модный сукин сын из Оксфорда, штат Миссисипи. Все было правильно. «Добро пожаловать на карнавал, старина», — мягко приветствовал его Старк. «Ты движешься очень ловко для такого крупного парня. Я чуть было не пропустил тебя сперва, и мне пришлось поискать тебя. Давай-ка двинемся к дому. Я хочу представить тебя одной маленькой женщине. А если ты сделаешь одно неверное движение, ты будешь мертв. А потом и она, и все ее славные малыши. Мне нечего терять во всем этом большом мире. Ты мне веришь?» Старк еще раз усмехнулся своим ужасным разваливающимся лицом. Сверчки продолжали свое треньканье в траве. Над озером прозвучал пронзительный крик луня, парящего где-то высоко в небе. Алан от всей души пожелал бы превратиться в эту птицу, потому что, когда он заглянул в глаза Старка, то не увидел там ничего, кроме смерти и, может быть, еще пустоты. Он вдруг осознал с внезапной и полной ясностью, что никогда больше не увидит жены и сыновей. «Я верю в это», — ответил Пенборн. «Тогда выбрось свою пушку и пошли». Алан выполнил требование Старка. Тот следовал за шерифом, и они вышли на дорогу. Затем перешли ее и начали спускаться по подъездной дорожке к дому Бомонтов. Он был сложен из тяжелых деревянных щитов, почти так же, как это строят в Малибу на побережье. Насколько мог видеть Аллан, вокруг дома не было воробьев. Совсем ни одного. Торнадо стоял у самой двери, черный и сверкающий тарантул под лучами уже угасающего солнца. Машина напоминала по очертаниям пулю. Аллан прочел надпись на бампере с очень небольшим удивлением. Все его эмоции как-то странно притупились. Он был словно во сне. Но от этого сна ему вскоре придется очнуться. «Ты не должен хотеть думать об этом таким образом», — предупредил он самого себя. «Думая так, ты наверняка будешь убит». «Это просто забавно, потому что он уже мертвец. Разве это не ясно?» Он был здесь. Подходил на цыпочках к подъездной дорожке Бомонтов. Думал проскользнуть туда, как индейский разведчик. Все как следует осмотреть и выяснить. А Старк просто приставил свой револьвер к его уху, и вся игра закончилась. Я не услышал его. Я даже не ощутил интуитивно его присутствия. Люди говорят, что я очень ловок и бесшумен, но этот малый заставил меня выглядеть так, словно у меня две левых ноги. «Тебе нравятся мои колеса?» — поинтересовался Старк. «Сейчас, я думаю, каждый полицейский офицер в Мэне должен полюбить их», — ответил Аллан, — «потому что они их ищут». Старк радостно расхохотался. «А почему бы мне и не поверить этому?» Дуло револьвера слегка подтолкнуло шерифа в спину. «Заходи внутрь, мой старый дружище. Мы здесь ждем Тада. Когда он прибудет, я думаю, мы будем готовы исполнить стедди рок-н-ролл». Аллан взглянул на свободную руку Старка и увидел чрезвычайно странную вещь. На ладони не оказалось никаких линий, совсем никаких. «Аллан!» — воскликнул Лис. «У вас все в порядке?» «Ну, — ответил Пенборн, — насколько это возможно для человека, оказавшегося в лошадиной заднице, я думаю, что да, в порядке». «А ты не должен об этом думать», — мирно заявил Старк. Он показал на ножницы, которые он изъял у Лис. Старк убрал их на ночной столик у изголовья большой двойной кровати вне досягаемости близнецов. «Разрежь-ка ее путы на ногах, офицер Аллан. Но не трогай кулаки. По-моему, она уже сама их освободила. Или ты не офицер, а шеф Аллан?» «Шериф Аллан», — ответил Пенборн и подумал. «Он знает это. Он знает меня, шерифа Аллана Пенборна из графства Кастл, потому что Тат знает меня. Но даже когда ему это и не надо скрывать, он никогда не выдает всего, что знает. Он хитер и лукав, как ласка, которая процветает, таская кур из облюбованного курятника». И вторично, жуткая ясность приближения к нему смерти заполнила всю душу шерифа. Он попытался думать о воробьях, потому что они были тем единственным элементом ночного кошмара, который, как полагал Аллан, не был знаком и известен Старку. Затем он подумал об этом еще получше. Этот мужчина был слишком проницателен. Если Аллан позволит себе надежду, Старк заметит это по его глазам, заинтересуется, к чему бы это. Аллан взял ножницы и освободил ноги Лиз Бомонт от ленты, в то время как она, наконец, высвободила руку и начала разматывать себе перебинтованные кисти. «Ты собираешься наказать меня?» — спросила она Старка с большим испугом. Она держала руки кверху, словно красные полосы на них от тугой ленты могли как-то удержать его от принятия решения. «Нет», — ответил Старк с легкой усмешкой, — «как я могу обвинять тебя в том, что происходит столь естественно, дорогая Бет?» Она бросила на Старка облегченный, испуганный взгляд и обняла детей. Она спросила его, может ли забрать их на кухню, чтобы чем-то накормить. Они хорошо выспались по дороге к зоне отдыха, где Старк припарковал украденный у Кларков Вольво, а сейчас были очень оживлены и веселы. «Еще бы», — ответил ей Старк. Он казался добродушным, в хорошем настроении, но в руке у него был револьвер, а глаза его без устали перебегали с Лис на Алана и обратно. «А почему бы нам всем не выйти отсюда? Я хочу поговорить с шерифом». Они все двинулись в кухню, где Лис начала готовить кушанье для детей. Алан наблюдал за близнецами, пока она этим занималась. Они были милыми малышами, настолько же милыми, как пара маленьких кроликов. И, глядя на них, Алан вспоминал те времена, когда он и Элли были много моложе, а Тоби, теперь старшеклассник, был завернут в пеленки. Ну, а Тодду еще надо было ждать несколько лет, чтобы появиться на свет. Они счастливо и без устали ползали туда и сюда, а Алан останавливал их движение или направлял их в другую сторону, когда он или она рисковали наткнуться на стул или стол и разбить об их ножки голову. Старк вел беседу с шерифом, выполнявшим сейчас роль няньки. «Ты думаешь, что я собираюсь тебя прикончить?» — сказал Старк. «Не надо этого отрицать, шериф. Я же вижу это по твоим глазам, а в них то самое выражение, которое мне давно и хорошо известно. Я мог бы солгать и сказать, что это неправда. Но думаю, что ты мне все равно не поверишь. Ты же сам имеешь некоторый опыт в таких делах. Разве не так?» «Думаю, что так», — сказал Пенборн. «Но есть здесь нечто, что выглядит несколько, ну, необычным для нормального полицейского дела». Старк закинул голову назад и залился смехом. Близнецы посмотрели, привлеченные шумом, и тоже решили присоединиться к его смеху. Алан посмотрел на Лис и увидел ужас и ненависть в ее глазах. Но было и еще что-то на ее лице. В этом трудно было сомневаться. Да, Алан решил, что это ревность. Он бессмысленно задумался, было ли это тем, чего еще не знает Джордж Старк. Он задал себе вопрос, имеет ли Старк представление о том, насколько опасной может быть эта женщина для него. «Ты точно это определил», — заявил Старк, все еще посмеиваясь. Затем он стал серьезным. Он наклонился к Алану, и тот смог почувствовать гнилостный запах разлагающегося тела. «Но это не должно идти таким путем, шериф. Странности не могут допустить, чтобы ты вышел из этого дела живым. Я это и сам тебе могу гарантировать. Но кое-какая возможность существует. У меня здесь есть дела. Немного писанины. Тат должен будет помочь мне. Он будет здесь основным насосом, если можно так выразиться. Я думаю, мы, вероятно, поработаем всю ночь, он и я. Но к восходу солнца завтрашним утром мне надо будет привести в порядок мой домик. Он хочет, чтобы Тат обучил его, как писать за самого себя, — сказала Лис. Он говорит, что они собираются сотрудничать в написании новой книги. «Это не совсем точно и правильно», — возразил Старк. Он посмотрел на Лис, и тень неудовольствия мелькнула на прежде безмятежно добродушном его лице или на той поверхности, которую можно было считать лицом. И он тоже мне должен, ты же знаешь. Может быть, он и знал, как надо писать еще до тех пор, пока я появился, но я научил его, как писать то, что люди будут хотеть прочитать. А разве будет прок от писанины, если никто не захочет ее читать? «Нет, ты не понимаешь этого», — заявила Лис. «Что я хочу от него?» — объяснил Старк Аллену. «Есть своего рода переливание крови. Я, очевидно, имею некоторый вид желез, которые прекратили функционировать у меня. Временно. Я думаю, Тат знает, как их снова заставить работать. Он это должен сделать, поскольку он в некотором роде вегетативно размножил меня из себя самого, если вы понимаете, что я подразумеваю. Я полагаю, что догадываюсь, вы можете сказать, он построил меня почти целиком». «О нет, друг мой, — подумал шериф, — это не так. Ты можешь этого не знать, но это совсем не так. Вы делали это совместно, вы двое, поскольку вы таковыми и были все это время. И вы были ужасно настойчивы. Тат пытался покончить с тобой еще до своего рождения и не сумел довести дело до конца. Затем, 11 лет спустя, доктор Притчард попробовал это сделать собственноручно, и это помогло, но лишь на время. Наконец, Тат пригласил тебя вернуться. Он это сделал, не зная, что творит, потому что не знал о тебе. Притчард никогда ему ничего не говорил, и ты пришел. Ты призрак его мертвого брата. Но ты и больше, и меньше, чем это». Аллен изловил Уэнди, которая рвалась к камину, до того момента, когда она могла бы попробовать на прочность поленницу. Старк взглянул на Уэнди и Уильяма, а затем перевел взгляд на Аллена. «Тат и я происходим из долгой истории с близнецами, ты знаешь. И, конечно, я появился на свет после гибели тех близнецов, которые были бы для этих двух старшими братьями или сестрами. Называя это некоторой разновидностью трансцендентального уравновешивающего акта, если это годится». «Я назову это безумием», — сказал Пенберн. Старк рассмеялся. «Ну, вообще-то и я тоже. Но, тем не менее, это свершилось. Слово стало плотью, можно сказать. Как это произошло, в конце концов, не столь уж и важно. Важнее то, что я здесь сейчас». «Ты ошибаешься», — подумал Пенберн. «Как это произошло, может быть, самое главное сейчас. Для нас, не для тебя. Потому что, может быть, только это и сможет спасти нас». «Когда события дошли до определенной точки, я создал себя сам», — продолжал Старк. «И это на самом деле не столь уж удивительно, что у меня есть проблемы с собственным литературным творчеством. Создание самого себя — это требует немало энергии. Вы же не думаете, что такого рода события случаются ежедневно?» «Слава Богу!» — сказала Лис. Это был либо прямой выпад, либо очень к этому близкое. Голова Старка дернулась к ней со скоростью жалящей змеи, и на этот раз его раздражение было уже не шуточным. «Я думаю, тебе лучше захлопнуть сорочий клюв, Бет», — сказал он, «пока ты не навлекла беды на тех, кто не умеет сам пока разговаривать. Или сама». Лис посмотрела вниз на горшок в печи. Аллен подумал, что она, должно быть, побледнела. «Передай их сюда, Аллен, если можешь», — спокойно сказала она. «Все готово». Она взяла Уэнди на колени, а шериф — Уильяма. Было просто забавно, как быстро возвращаются все навыки выкармливания малышей, — подумал Пенберн, когда начал возню с сыном Тада. «Зачерпни ложку, Затем быстро, но нежно поднеси ее ко рту, отведи нижнюю губу, а когда вытаскиваешь ложку обратно, постарайся ничего не разбрызгать. Постарайся избежать попыток малыша схватить ложку ручками или другими частями тела, что должно свидетельствовать о его стремлении доказать свою взрослость и опытность в процессах питания. Алан быстро отпарировал все попытки Уильяма показать свою самостоятельность, и мальчуган вскоре всерьез у него принялся за кормежку. «Дело в том, что я могу тебя использовать», — сказал Старк. Он прислонился к кухонной стенке и машинально переводил дуло револьвера вверх и вниз резкими движениями. Это производило шуршащий звук в воздухе. «Это полиция штата звонила тебе и приказала прийти сюда и проверить это место. Вот почему ты оказался здесь?» Алан обдумал все «за» и «против» насчет лжи и решил, что намного безопаснее будет здесь сказать правду, главным образом от того, что этот человек, если он был человеком, имел очень эффективный встроенный детектор лжи. «Не совсем», — ответил шериф и рассказал Старку о звонке в фазе Мартина. Старк кивнул еще до того, как Алан кончил говорить. «Я подумал, что видел какой-то отблеск в окошке того фермерского дома», — заявил он, посмеиваясь. Его хорошее настроение полностью восстановилось. «Ну-ну, сельские ребята иногда здорово надоедают, ведь правда, шериф Алан? У них чертовски мало работы, и было бы странно, если бы они не приставали со всякими глупостями. Так что же ты сделал, когда повесил трубку?» Алан рассказал ему и снова не солгал, потому что твердо верил, что Старк уже все знает. Простой факт, что шериф находится здесь, дает ответы на очень многие вопросы. Алан подумал, что Старк на самом деле хочет прощупать его. Настолько ли глуп шериф, чтобы пытаться говорить сейчас неправду? Когда они закончили, Старк сказал: «Окей, это хорошо. Это улучшает твои шансы остаться в живых и биться на следующий день за свою жизнь, шериф Алан. А теперь слушай меня. Я тебе скажу точно, что мы должны будем сделать сразу же, как эти дети уснут. Ты уверен, что знаешь, что именно говорить?» — снова спросил Старк. Они стояли у телефона в переднем холле, и этот телефон был единственный, который Старк оставил действующим во всем доме. «Да». «И ты не попытаешься оставить небольшое секретное послание своему диспетчеру?» «Нет». «Это хорошо», — сказал Старк. «Это хорошо, потому что сейчас самое время забыть о тех временах, когда ты подростком играл в пещеру пиратов или в еще что-нибудь в этом роде. Кто-то тогда сильно поплатится. Мне бы хотелось, чтобы ты прекратил свои угрозы насчет детей». Ухмылка Старка расползлась еще шире и служила верным признаком все возрастающего наслаждения. Он забрал Уильяма, чтобы обеспечить хорошее поведение Лис, и сейчас щекотал малыша одной рукой. «Я не смогу легко сделать это», — сказал Старк. «Человек, идущий против своей природы, получает запор, шериф Алан». Телефон стоял на столе у большого окна. Пока Алан набирал номер, он изучал лесистый склон за подъездной дорожкой, ища воробьев. Но ни одного не было в поле зрения. Еще не было, во всяком случае. «А что ты выискиваешь, старина?» «Что?» Он взглянул на Старка. Глаза Старка были уставлены неподвижно на шерифа и с весьма неприятным огоньком в разрушающихся глазницах. «Ты меня слышал?» Старк махнул рукой в сторону дорожки и торнадо. «Ты выглядывал из окна не как человек, просто смотрящий на природу. У тебя было лицо человека, ожидающего что-то увидеть. Я хочу знать, что именно». Алан ощутил холодную угрозу, скользящую вниз к центру его спины. «Тада!» — услышал он свой спокойный голос. «Я пытался его обнаружить, поскольку жду его с не меньшим нетерпением, чем ты. Он должен быть здесь очень скоро». «Будет лучше, если мы все будем правдивы». «Ты как думаешь?» — спросил Старк и приподнял Уильяма немного повыше. Он начал водить дулом револьвера по животу Уильяма, щекоча его. Уильям захихикал и хлопнул по распадающейся щеке Старка очень нежно, словно говоря: «Остановись, ты, задира!» Но не сразу сейчас, поскольку от этого очень мне весело. «Я понимаю», — сказал Алан и сглотнул слюну. Старк скользнул дулом револьвера вверх к подбородку Уильяма и почесал его дулом в этом месте. Малыш обрадованно засмеялся. «Если лис зайдет сюда из-за угла и увидит все происходящее, она может сойти с ума», — спокойно подумал Алан. «Ты уверен, что все мне рассказал шериф? Не скрыл ничего от меня? Или еще что-то забыл?» «Нет», — сказал Алан. «Только насчет воробьев в лесу вокруг коттеджа Уильямсов я ничего не скрыл». «Окей, я верю в это. На данный момент хотя бы. А теперь начинай делать свое дело». Алан набрал свой номер офиса шерифа. Старк нагнулся поближе. Столь близко, что его запах вызвал тошнотворные ощущения у Пенберна. Прислушался. Шейла Брикхэм сняла трубку с первого звонка. «Хей, Шейла, это Алан. Я здесь внизу у озера. Я пытался связаться по радио, но сама знаешь, какая здесь связь внизу». «Несуществующая», — ответила она со смехом. Старк улыбнулся. Когда Алан со Старком находились за углом и не могли видеть лис в кухне, она открыла ящик кухонной стенки и вытащила самый большой нож для разделки мяса. Она метнула взгляд в угол, зная, что Старк может в любой момент засунуть сюда голову, чтобы проверить, чем она занята. Но пока все было удачно. Лис могла слышать, что они там разговаривают. Старк что-то говорил о том, почему и зачем Алан выглядывал в окно. «Я должна это сделать», — думала лис, — «и сделать все это сама. Он следит за Аланом, как кошка, и даже если бы я смогла что-то передать Таду, это бы только ухудшило дело, потому что он может входить в сознание Тада». Держа Уэнди на согнутой руке, она сняла тапочки и быстро босиком прошла в гостиную. Там находилась софа, поставленная так, что, сидя на ней, можно было любоваться озером. Она засунула нож под оборку, но не слишком далеко вниз. Если она сядет сюда, то нож будет под рукой. И если они сядут здесь вместе, она и старый лис, Джордж Старк, он будет также под рукой. «Я должна буду как-то привлечь его к этой софе», — подумала она, спеша вернуться на кухню. «Да, я могу попробовать. Его тянет ко мне. И это, конечно, ужасно, но все же не слишком, чтобы не использовать это». Она вошла в кухню, ожидая встретить там Старка, скалящего на нее оставшиеся зубы в своей кошмарной ухмылке. Но кухня была пуста, и лис услышала, как Алан говорит в холле по телефону. Она смогла легко представить Старка, стоящего над ним и прислушивающегося к разговору. Так что все пока было в полном порядке. Лис подумала: при удаче Джордж Старк будет уже мертв до приезда сюда Тада. Она не желала их встреч. Она даже не знала всех причин, Почему она столь сильно не желала свершения этого события? Но Лис понимала совершенно четко хотя бы одну из них. Она боялась, что это сотрудничество действительно может начаться, а плоды его могли испугать ее еще куда больше. В конце концов, только один человек может претендовать на оба организма Тада Бомонта и Джорджа Старка. Только один физический объект должен выжить в результате происшедшего раскола личности. Если Тад сможет обеспечить стартовое ускорение, которое столь требуется Старку, если тот начнет писать сам, не начнут ли исчезать все эти язвы и раны с его тела? Лис подумала, что да, начнут. Она также предположила, что Старк даже сможет перенять лицо и формы тела Тада.